Лувен, увидав оленей на горах, сейчас же принялся поправлять сетку, стягивающую тростниковую крышу нашей фанзы. Он был совершенно уверен в том, что если олень вечером вышел на гору, то на завтра быть непогоде. Я тоже по какому-то смутному предчувствию ждал событий в природе. Мне казалось неестественным, страшным, что последние дни совсем не отличались друг от друга, как будто это был один единственный день, отраженный в зеркалах. Тихо-тихо, морозно, безоблачно, и жуть от того, что над совершенно мертвой, в желтом цвете застывшей пустыней, светило-то все-таки итальянское солнце 42-й параллели. Никем не обжитая земля, неизвестная природа. Мне казалось, будто здесь весеннее солнце днем вызывает движение сока в деревьях, а вечером от мороза обманутый сок замерзает, и все дерево от низу доверху разрывается в трещины. Десятки лет, а бывает даже столетия, под скалой укрывались могучие деревья, и вдруг развалилась скала, стала россыпью, а тайфун расшвырял деревья, как коробочку спичек. А что делают наводнения? И как это странно, что человек, разумнейшее существо в природе, должен справляться у оленя о завтрашнем дне. С волнением выхожу я на утро в предрассветный час узнавать, что же нам предсказали олени. И когда начала определяться, то вдруг у меня, как у оленя, в понторезном станке под ногами исчезла опора. Спутались страны света, времена года. Стало очень тепло. Появились летние облака, очень светлые, потом темные, прекрасные, добрые тучи, и началась небывалая здесь за все лето отличная наша гроза с громом и молнией. И так было до вечера. Казалось, олень обманул, как вдруг вечером стало очень холодно, застыла в ведрах вода, и начался снежный тайфун. Но что делают горы? Между высокими щеками нашего распадка мы спокойно сидим у огня в своей фанзе, слушаем рев и свист и особенный грохот падающих скал, что-то особенно грохнуло у моря, и мы подумали о скале, висевшей над самой тропой. А то вдруг станет совсем тихо, как будто чудовище-тайфун огромной длины все летело-летело над нами и кончилось хвостом. Улетел хвост, и началась тишина. В это время море с великим каким-то подземным грохотом выкатывало на берег гальку, бесконечное множество своих круглых придонных камней, и скоро эту гальку уводило обратно, и она была недовольна, ворчала и роптала. Море успело так выкатить свою гальку и увести ее обратно 10 раз, как вдруг со всем свистом и ужасом, все заглушая, вернулся тайфун, и опять в черноте над нами долго летел, пока вот опять послышался с моря гул и ропот, накатывала гальку и уводила, а тайфун в это время повертывался. Не будь благодетельных гор, наша фанзочка взвелась бы вместе с нами, как фазанье легкое перышко, и все болени взлетели, и барсы, и тигры. Но звери еще накануне почуяли опасность и переходили в заветренные места. Там, в оленьих отстоях, они стояли в совершенном безветрии и даже от нечего делать, стоя, заламывали сучки на деревьях. Не раз на охоте и в горах я видел эти олени отстои, узнавал их издали и по заломам, и по набитой земле. Но, конечно, мы это предусмотрели, и питомник устроили так, чтобы тайфун совсем не задевал наших оленей. Но было страшно думать о Хуалу. Весь мыс Орлиное гнездо продувался, и укрыться можно было только в одном отстое, где был устроен наш питомник. Она могла спастись только в нем. Мой предрассветный час в тот раз помог глазам моим мало-помалу привыкнуть к белому, но и то глазу почти невыносимо было потом сверкание снега при свете итальянского солнца. С меньшей силой, но тайфун продолжался, а нам непременно надо было пробраться в питомник и спасти Хуалу. Мы шли между сопками, опасаясь встречи с ветром точно так же, как при скрадывании зверей на охоте, и след наш теперь так странно оставался на снегу. Быть может, где-нибудь теперь и голодный тигр выходил и тоже оставлял свой тигровый след на снегу. Или он предпочитал голод этому ужасу, видеть свой след на снегу? Снег ложился, конечно, только в лощины. На обдувах по-прежнему волновался желтый горный камыш. Но переходить эти обдувы нам было трудно. Мы их переползали, как ящерицы, и нас, таких ползущих, тайфун хотя и хватал, но не мог оторвать от земли. С последнего обдува мы увидели весь мыс Орлиное гнездо и порадовались нашим оленям, спрятанным в стойлах. А Хуалу со своим Мишуткой стояла в лощине против питомника с таким видом, что вот только ждала, как бы кто-нибудь открыл бы ворота и пропустил ее во дворик. Она там в лощине и ушами не повела, когда мы открыли ворота и вошли. Я взял корыце, так хорошо ей знакомое, насыпал туда бобов, поставил на середину дворика. Зацепив ворота веревкой, чтобы можно было потянуть и закрыть ворота, мы с Лувиным зашли в пустой денник и для света чуть-чуть приоткрыли выдвижное окошко. В эту дырочку я стал направлять звук своего берестяного рожка, а Лувин держал веревку, чтобы дернуть за нее по моему приказанию. При первых звуках рожка у ней подобрели, уменьшились глаза. Уши, обычно столь строгие, разошлись кое-как в разные стороны. Вытянув шею, она стала перебирать ноздрями и сделала первый маленький шаг. Я еще поиграл, она еще раз ступила, и еще. У самых ворот она остановилась, впала в раздумье, а я нарочно молчал, чтобы она не очень привыкла к зову. Лучше рожка ее манили сами бобы, теперь уж ей хорошо видны. Помолчав, я вновь заиграл и все этим решил. Она тронулась, подошла к корыту, поела немного, и тут я сделал знак Лувину. Он осторожно потянул за веревку, и ворота закрылись для нас совершенно неслышно. Она же, конечно, услыхала, обернулась, поставила уши рожками. Ей не показалось странным даже, что ворота были теперь закрыты. Ее занимал один вопрос — можно ли беспрепятственно есть бобы? И когда она в этом уверилась, то опять нагнула голову к корыту и стала черными своими губами хватать понемногу приятные желтые бобы. Не раз приходило мне в голову во время зимы сходить посмотреть зимой на женьшень. С трудом я представлял себе эту жизнь под снегом нежнейших и самых нежных растений субтропиков. Как мог этот корень пережить всю перемену южного климата в такую ужасную сторону? Мне тоже очень хотелось видеть и самую певчую долину под снегом, послушать ее тишину без птиц и летних музыкантов-кузнечиков, но такая была работа зимой по уходу за оленями, что так и не удалось собраться. Мы занимались кормлением, чисткой денников. Я не могу все-таки сказать, чтобы тот черный труд мне прискучил. У меня никогда не проходило особенное чувство к хуалу, как будто это был не просто олень, а еще цветок, притом особенный, связанный с самому мне еще непонятными возможностями моей собственной, еще не раскрытой личности. Да и все другие олени, и все это возникающее большое новое дело было и моим личным делом, и в то же время для себя я от него ничего не ждал. И на будущий доход наш смотрел, подобно Лувину, как на какое-то лекарство для будущих мне еще неизвестных людей. Мне же лично самое дело было лучшим в мире лекарством. Целыми часами я следил иногда, как Хуалу переводила ушами в разные стороны, и я потом смотрел туда, где она слышала. Бывало, долго гляжу, пока это не завижу своими глазами. Случалось, орел пролетел или волк проходил. И тогда ее длинные слезницы под глазами расширялись, и от этого ее и так-то прекрасные большие глаза становились огромными. Хуалу теперь я не только мог во всякое время гладить между ушами, но даже приучил ее к нашей лайбе. Собака всегда присутствовала во дворике при общей кормежке оленей, и все олени к ней очень скоро привыкли и не обращали на нее никакого внимания. Не совсем равнодушна к лайбе из-за своего Мишутки была одна Хуалу. Она отлично понимала, что лайба не посмеет тронуть олененка, но инстинкт матери заставлял ее все-таки постоянно коситься на нее во время еды, и при всяком удобном случае она старалась собаку подальше отогнать от себя. Лайба, однако, была так увертлива, что Ланка никогда не могла попасть в нее своим острым копытцем. Только раз было, лайбу укусила блоха, и как в таких случаях поступают собаки, вдруг она забыла все на свете и, сосредоточив свое злобное внимание на одной блохе, стала, сморщив нос зубами по брюху, доходить до блохи, а задние ноги торчали. Это заметила Хуалу, подбежала к собаке, подняла переднюю ногу. В то же самое время все олени, мигун, развалистый, круторогий, щеголь, даже серый глаз, даже черноспинник бросили есть и с интересом смотрели. В то время я уже начинал понимать их смех, как у них бывает не на щеках, а в глазах что-то мелькает, и особенно было заметно это шаловливое выражение глаз у Хуалу, когда она подняла вверх переднюю ногу и с наслаждением легонечко чукнула лайбу. Что тут было? Зима была страшна не так морозами, как сильными холодными ветрами. Ни на вершинах гор, ни на ребрах их снег не держался. Злые ветры, тайфуны его сдували, но в лощинах, падях, распадках и горных долинах снегу было довольно, и только благодаря следам на снегу я однажды раскрыл план нападения красных волков и угостил их свинцом. Снег открыл мне раз, что в той самой барсовой паде, где я застрелил леопарда, жила его самка с двумя барсятами. Раз по намерзи, вверху дерева, я догадался, что внутри его спал медведь, как оказалось, небольшой, белогорлый. Пришлось однажды видеть на снегу след тигра. Когда начались сильные холода с ветрами, все олени с северов перебрались на солнцепеки и тут кормились в дубовых кустарниках. Умея не как северные олени копытами разбивать снег и доставать себе сухую траву, страшной для них могла быть только одна гололедица. Но эти реликтовые звери, по-видимому, не сумели всесторонне приспособиться к суровому климату, и при глубоких снежных завалах, в которых исчезают кустарники, они становятся беспомощными существами. Трудно им было. Всего оставалось до весны перебыть какую-то неделю, и вот одна беременная ланка не дотянула, погибла от истощения. Не будь у нее плода, она, конечно, бы осталась жива. Когда при первых весенних туманах обнажились ото льда верхние обдувы, и на них показался искусный мох, одна молодая ланочка вышла туда покормиться и наступила на снежный надув висящей глыбы над морем. Глыба, подморенная весенними туманами, рухнула, но не будь гололедица проворная ланка успела бы одними передними ногами выбросить свое тело наверх. Теперь на ледяном крае остались от копыт только царапины. Разбитая ланка лежала на камнях у самого моря. Добыча лисиц, барсуков, енотов, а может быть и самого осьминога. Много жизней погибло в это трудное переходное время от зимы к лету. Одна ланка, став на задние ноги, доставала себе сухие листки с молодого дуба. Вероятно, от гололедицы задние ноги ее поскользнулись на своих твердых копытцах, и ланка, падая, попала своей шеей в развилину дуба. И так я нашел ее тут висящей. Еще было, рогач скакнул через дубовый куст. Сложенный из многих тесных стволов, куст пропустил тело оленя, но задние ноги у самых копыт зажало. Да, много и у них бывает несчастных случаев, и больше всего, как я заметил, оленя губит испуг. Весна — это дождь и туман. Редко бывает, на какой-нибудь час покажется солнце, и то успеет наделать много беды. Обманутые теплом деревья начинают жить, а вечером поднятые соки замерзают и рвут древесину. Невидимо в тумане расплывается и разбегается ручьями снег на горах. Невидимо поднимаются потом могучие травы, и только по слуху можно догадываться о великом перелете птиц. Неделя, две проходит в густейшем тумане, ничего кроме фанзы не видно, и вдруг выпал счастливый день. В солнечных лучах открыли зеленые сопки, и до сих пор была тишина, вдруг во всех сторонах закричали фазаны. Олени начали сбрасывать старые рога. Сильные рогачи сбросят их раньше, зато у них раньше и новые начинают расти, и к гону они раньше бывают готовы. Много раз в зимнее время Лувен мне рассказывал о каком-то бессмертном олене, который будто бы никогда не меняет рогов. Все легенды и сказки Лувина мне были дороги своим каким-то исходным верным основанием. Всегда, слушая его легенды, я старался перевести на свое понимание и добывать из них полезный мне смысл. Вот так вышло и с бессмертным оленем. Когда все олени сбросили рога, и начались первые отелы уланок, и нельзя было думать о каком-нибудь олене со старыми костяными рогами, я однажды увидел с горы, на пастбище одиноко пасся бессмертный олень с ветвистыми костяными рогами. Мне нужно было разгадать тайну бессмертия оленя, и оттого я, решив вообще никогда не стрелять пятнистых оленей, в этот раз не пожалел убить одного и послал свою пулю. Тогда тайна несменных рогов сразу же и раскрылась. По всей вероятности, во время весенних боев на Гону этот рогач потерял свои половые органы, и молодая жизнь, напирающая из-под низу на старые рога, прекратилась. Живые рога не росли, а мертвые, костяные, оставались без перемен. Но там, где нет перемен, и в старом все остается по-старому, мертвым костяком, легче всего видеть бессмертие, да, пожалуй, это самый понятный для всех и правдивый образ бессмертия — мертвые бессменные костяные рога. Я, конечно, все рассказал Лувину, показал костяные рога и зарубцованное гладкое место у оскопленного рогача. И, конечно, Лувин ответил, что это не тот олень, что бессмертный остается бессмертным, и пули его не убить. Мне в это время мелькнула горькая мысль, что в легендах своих сам Лувин похож на рогача с несменными костяными рогами. Мне было горько, потому что по неволе и как будто даже из-за самого главного и не по существу, но все-таки я лишился общества этого лучшего человека. Наши пути тут расходились. И я оставался один, и с человеком прекрасным мне чего-то не хватало. Как ни люби, как ни сближайся, а все-таки непременно с ним остаешься один. И своим высшим, и для себя-то, может быть, и лишним добром с ним обменяться нельзя. Наши олени, конечно, как и на воле, постепенно один за другим сбрасывали свои старые рога. Первым сбросил серый глаз, вскоре за ним черноспинник, потом мигун, щеголь и братья развалистый и круторогий. После того, как рога были сброшены, мигун однажды подошел ко мне с особенным своим писком, согнул свою голову, как будто собираясь поддеть меня на несуществующие рога. Я догадался почесать ему коронки. Там, как мне казалось, непременно ему должно чесаться. В этот раз ему очень понравилось. В другой раз он, издали заметив меня списком, бросился и чуть не сбил меня с ног. Я почесал, и мы разошлись. Но в третий раз разбалованный подбежал с видом как бы приказания: «Хочешь, почеши, а нет, я сам почешусь». Конечно, я не стал подчиняться нахалу, а он, желая сам почесать рога об меня, с такой силой ударил меня лбом, что я не только упал, но даже и отлетел к самому забору. Поняв теперь мое ничтожество, мигун налетел на меня, и, конечно, он бы ударил меня еще раз так, что я не встал бы. Но в этот момент, когда он нагнул голову для удара, я понял свое положение, мгновенно схватил левой рукой его правую ногу повыше копыта, а правой дал ему в бок с такой силой, что он повалился. Но мало того, я успел выхватить из забора жердину и так откатал его, что он с этого раза и навсегда сделался смирным. Он по-прежнему мигал, посвистывал, подставлял коронки для почесывания, но стоило мне только погрозить ему пальцем, и он отходил. Другие рогачи все оставались дикими и не пускали близко к себе. Много мне пришлось повозиться с весами, но все-таки в конце концов я их смастерил и соединил весы с понторезным станком. Когда олень вступал в этот ящик, я нажимал рычаг, и дно станка превращалось в весы. Для опытов я назначил двух совершенно сходных — развалистого и круторогого. Одного развалистого я кормил как свинью концентрированным кормом и сколько он только может съесть. Другого, одинакового с ним весом оленя, кормил нормально, как всех. Цель моего опыта была узнать, какой лишний вес пантов даст раскормленный олень, и нельзя ли таким образом мало-помалу добыть панты большого, неслыханного в Китае веса. И по мере того, как время шло и вырастали панты, мне и на глаз даже было видно, как отлично они наливались кровью укормленного, как они прекрасно просвечивали своим персиковым цветом и как славно серебрились на них волосики. Да и мало ли у меня было планов. Но самый главный план, моя страстная мечта была в том, чтобы, наработав дорогих пантов, продать их, купить на эти деньги много проволоки и такой проволочной сеткой отрезать от материка всю Туманную гору со всеми ее оленями и врагами их леопардами, волками, енотами и барсуками. Я представлял себе мое пантовое хозяйство в четырех формах. Первое хозяйство — это мой домашний питомник, где пантачи содержатся в неволе до срезки пантов и потом выпускаются во второй отдел, в полупарк, на мыс Орлиное гнездо. Третий отдел — парк Туманная гора и, наконец, примыкающий к Туманной горе тайга, как постоянный резерв диких оленей. Я мечтал дальше, что я в своем новом деле — приручение новых видов диких животных, окружу себя по рекомендации Лувина китайцами, подобными ему, и сделаю так, чтобы они, оставаясь внутренне независимыми от соблазнов цивилизации, сами бы становились как европейцы, капитанами, и могли постоять за свое. Может быть, я еще и о многом мечтал, но все эти мечты были, как я их потом стал называть, досрочными. В этом надо всем нам сознаваться, что есть сроки жизни, независимые от себя лично. Как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, пока не создались условия, пока не пришел срок, все твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией. Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень женьшень где-то растет, и я своего срока дождусь. Летняя жаркая сырость. По ночам всюду летают огни. По утрам большие пауки заплетали кустарники, травы. Ходишь в тайгу с палкой, расчищая впереди себя паутину. Если случится, утром выглянет солнце, то за один час прощаешь недели туманов. Тогда каждая сетка паука, непременно при такой сырости, покрытая мельчайшими, однако одной каплями, превращается в жемчужное тканье удивительной красоты. Случилось такой час, что Ланка пришла к тому камню, где я отдыхал. Легкий ветерок обманул ее, и я, лежа вверху на камне, мог наблюдать это в оленей жизни большое событие. Олененок родился таким же пятнистым, как мать, и эти пятна среди солнечных зайчиков до того укрывали и мать, и олененка, что можно было рядом пройти и ничего не заметить. Сотелу олененок не мог стоять, и она легла и долго билась над тем, чтобы верно подсунуть вымя к его голове и так подсказать ему. Немало времени прошло, пока теленок понял и начал сосать. Когда ей показалось, что он достаточно окреп, она поднялась, и он тоже поднялся и пробовал стоя сосать, но был еще слаб, покачнулся и лег, и тогда она тоже легла, но больше не подвигала к нему вымени, теперь он сам знал. В это время мне захотелось неудержимо кашлянуть. Как я не бился, как я не закрывал рот, этот сдержанный кашель она услыхала, встретилась со мной глазами и в одно мгновение, не успев даже свистнуть, исчезла. Испуг матери передался маленькому, но, конечно, бежать он не мог, а прилег к самой земле и затаился. Мне кажется, что рассмотреть его, не зная вперед, было невозможно. Желая скрыться, уничтожиться, исчезнуть с глаз врага, он как будто сам поверил в неразгибаемость своего тела, и когда я поднял его, то он в таком скорченном виде и остался, и я положил его обратно как вещь.